Алекс. Хорошо, Фил. И это плохо? Алекс. Да, Фил. Потому что... Алекс. Я помолвлен с Салли. Фил. А у тебя была с ней такая тишина? Алекс. У нас бывают минуты тишины. Фил. У нас с Маргарет тоже. Не всегда же нужно разговаривать. Алекс. Но это было другое, Фил. Это была не просто тишина. Это было... Ох, я не знаю. Фил. Черт возьми, Алекс. Алекс. Да, Фил, да. Фил. Ну, хорошо, не женись на Салли. Алекс. Но я люблю ее. Фил. А Рози? Алекс. Я не уверен. Фил. Ну, тогда я не вижу проблем. Если бы ты любил Рози и не был уверен насчет Салли, вот тогда у тебя были бы проблемы. Женись на Салли и забудь про эту чертову тишину. Алекс. Ты всегда умеешь расставить все по местам, Фил. Дорогая Рози, мне очень жаль, что все так вышло. Ты не должна была так быстро уезжать из Бостона. Нам нужно было поговорить. Прости, что я не сказал тебе про Салли до того, как ты приехала. Но я хотел, чтобы вы сначала познакомились и не хотел рассказывать по телефону. Видимо, зря. Пожалуйста, не отдаляйся от меня. Я уже несколько недель ничего тебя не слышал. Я был очень рад видеть тебя. Пожалуйста, напиши мне. Не пропадай. Целую, Алекс. Алексу, или вернее доктору Алексу, поздравляем. Как следует хлопни сам себя по плечу. Ты сделал это. Мы знали, что ты сможешь. Поздравляю тебя с окончанием Гарварда, юный гений. Извини, что не можем поздравить лично. Целуем, Рози и Кати. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Рози, я хочу, чтобы ты первая узнала об этом. Я решил стать кардиохирургом. Рози. А за это хорошо платят? Алекс. Рози, дело не в деньгах. Рози. Там, откуда я родом, дело всегда в деньгах. Может быть, потому что у меня их нет? Фабрика скрепок Энди Кренделя платит совсем не так солидно, как называется. Алекс. Знаешь, а в моем мире речь идет о спасении жизни. Так что скажешь? Ты одобряешь мой выбор? Рози. Мой лучший друг будет лечить сердца. Ты можешь рассчитывать на мое одобрение. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Спасибо. Когда мы в последний раз разговаривали, я забыл поблагодарить вас, Кати, за открытку. Эта открытка – единственная моя вещь в новой квартире. Мы с Салли переехали несколько недель назад. Будем очень рады, если вы с Катей приедете в гости. Кати обязательно должна навестить своего крестного папу. Это будет ее первый полет на самолете. Здесь прекрасный парк прямо через дорогу. Там есть детская площадка. Кате понравится. Квартира не очень большая, но я все равно почти не бываю дома. Слишком много работы. Нужно выдержать еще одно пожизненное заключение. На этот раз в центральной больнице Бостона. И тогда я смогу стать настоящим кардиохирургом. Я живу только этой надеждой, получая гроши и работая от зари до зари. Ладно, хватит обо мне. Что-то в последнее время я слишком много говорю о себе. Напиши мне, расскажи, как у тебя дела. Я не хочу, чтобы между нами было какое-то напряжение, Рози. Не пропадай, Алекс. Алекс, счастливого Рождества! Пусть этот праздник будет наполнен любовью